Глава 45. Тамсин. По пути домой я словно парю. Я вернула рис и избавилась от балласта прошлого. Чувствую себя непобедимой. Это новое начало нового начала. Только на этот раз мною движет не горе, а надежда. Остались небольшие сомнения. Срыв риса не прошел для меня бесследно. Но сейчас у меня нет желания с этим разбираться. Погода великолепная. После нескольких дней дождя сияет солнце, соревнуясь в яркости с моей улыбкой. Температура комфортная, и, вспоминая о морозах Мэна, я довольна, что сейчас нахожусь именно здесь. Пишу сообщение Эмме, чтобы она не волновалась. Все хорошо. Рис обрадовался нашей помощи. В ответ получаю смайлик с широкой улыбкой и поднятый вверх большой палец. Весь день я занимаюсь тем, что сбрасываю звонки от родителей и навожу порядок в квартире. После возвращения в Перли я почти забросила уборку. Моему жилищу срочно требуется основательная чистка. По крайней мере, в этом я себя уверила. От того, что мне, возможно, надо подумать, что для меня означает разрыв отношений с родителями, я отмахиваюсь. Также рано или поздно мне придется задаться вопросом, основательно ли пошатнулось мое доверие к Рису. Но не сейчас. Я распахиваю окна и впускаю в комнату солнечный свет. Включаю пластинку Talking Heads и, пританцовывая, собираю одежду в стирку. Отмыв пол, прибираюсь на полках и протираю пыль. Взгляд падает на наше с Эмом фото. Это проблема, которую еще нужно решить. Но все по порядку. Он даст о себе знать, когда будет готов. Во всяком случае, я на это надеюсь. Оказывается, приятно наводить порядок в моем хаосе. Я сортирую университетские бумажки, подшиваю конспекты и эссе. Книги, разбросанные по всей квартире, аккуратно расставляю на полках. Мне нужен новый фруктовый ящик, потому что и настенная полка риса, и самодельная, которую я уже не воспринимаю как временную, прогибаются под весом книг. Решаю спросить в кафе, не завалялось ли у них еще лишних ящиков. И правда. Че, который рад снова со мной увидеться, находит два пустых на кухне. Еще я беру кофе на вынос, который Лис посыпает щедрой порцией какао-порошка. Вернувшись домой, я встраиваю новые находки в фруктовый ящичный ландшафт. Некоторые ящики стоят вертикально, другие — горизонтально, образуя вместе красивый стеллаж. Я восхищаюсь этим дизайнерским решением. Расставляю книги так, что в каждом ящике создается особое языковое пространство. Только для англоязычных книг нужно чуть больше места. Мне нравится пересматривать каждую книгу, вспоминать, когда я ее читала, что чувствовала. Анну Каренину прочла 3 года назад в квартире у дедушки. Каждый день после школы ходила к нему в гости, чтобы сначала послушать его истории, а потом почитать Толстого. Под стеклянным колпаком Сильвии Плат — подарок Сэма. Я проглотила за одну ночь. Забаррикадировалась в своей комнате после ссоры с мамой и ощущала еще более тесную связь с главной героиней. Мне тоже казалось, что я сижу под колпаком, где нечем дышать. Мой взгляд падает на Винни-Пуха, и я улыбаюсь. Сколько воспоминаний связано с этой книгой. Первой, которую дедушка прочитал мне вслух. Первой, которую я прочитала сама. Во времена, когда мне нужно было утешение, она придавала мне сил. Но самое яркое воспоминание — это читать в постели для Риса. Меня переполняет предвкушение сегодняшнего вечера. Что же он задумал? Я не знаю, чего ожидать, и меня терзают сомнения по поводу наряда. В конце концов, выбираю практичную одежду, в которой могу быть самой собой. Бежевый вельветовый комбинезон с юбкой и синюю блузку с эмблемой Коктеврана, которую нашла на гаражной распродаже в Росдейле. Коктевран – один из факультетов школы чародейства и волшебства Хогвартс в серии книг о Гарри Поттере английской писательницы Джоан Роулинг. Женщина, которая мне ее продала, явно не ожидала, что кто-то так обрадуется старой рубашке. Вероятно, она даже не знала, что это за эмблема, так как ее дочь переехала. В 6:30 в дверь внизу звонит Рис. Крикнув из окна, что спускаюсь, надеваю кеды. Хватаю вязаный кардиган оверсайз и бегу вниз. Сердце быстро колотится. Я так рада, что снова увижусь с ним, что мы проведем время вместе. Боль последних недель забывается, когда я вспоминаю о наших поцелуях утром. Когда открываю дверь, Рис поднимает голову. При виде меня выражение его красивого лица с угловатыми чертами смягчается. Он опускает глаза, и у него на губах появляется улыбка. «Привет», — неуверенно говорит он. «Привет», — отвечаю я. Мы медленно идем навстречу друг другу, и когда оказываемся рядом, Рис берет меня за руки. Потом притягивает к себе и заключает в объятия. Его пальцы поднимаются по моей спине до затылка, зарываются в мои волосы. Его прикосновения наполнены силой и уверенностью, но не лишены нежности. Он целует меня, и меня охватывает дрожь. Я шумно выдыхаю и наслаждаюсь ощущением нашей близости. От него приятно пахнет, чем-то терпким, мужским, парфюмом и им самим. «Ты такая красивая», — шепчет он, глядя мне в лицо. «Прежде чем начну отвечать на комплименты, ты должен сказать, куда мы пойдем», — нагло заявляю я. Мне хочется верить, что все снова в порядке. Но полностью стереть из памяти последние недели не получается. Стараюсь не обижаться на него, потому что понимаю, это нечестно. Он меня не обманывал, я знала, на что иду. И все же боюсь опять его потерять. «О, Господи, мне так тебя не хватало!» — говорит Рис и привлекает к себе. «Какой же я был дурак!» «Да, был», — соглашаюсь тихо. При мысли о тех неделях у меня сжимается горло, но я стараюсь успокоиться. Мы здесь, вместе, держимся за руки. Надеюсь, чувство уверенности скоро заглушит все сомнения. «Я заглажу вину и начну прямо сейчас. Пойдем». Он тянет меня за собой, но вдруг останавливается перед пустым офисным комплексом рядом с моим домом. Нахмурившись, вопросительно выгибаю бровь. «Надеюсь, ты ничего не имеешь против лестниц», — произносит Рис. «Лифт, к сожалению, не работает». «А это разрешено?» — спрашиваю я, но Рис ведет меня дальше. Мы обходим здание, задняя дверь не заперта, Рис без проблем ее открывает. От резкого движения падает табличка, на которой крупными буквами написано «Аварийный выход». «Опля!» — с усмешкой произносит Рис. Я поднимаю ее. На память. В здании темно, свет не работает, а на улице уже сгущаются сумерки. Рис включает фонарик на мобильнике и освещает нам путь. Этаж за этажом мы поднимаемся по лестнице. Так как это запасной выход, о его виде никто не побеспокоился. Ступени из бетона, перила, металлические стержни. Кроме эха наших шагов и дыхания, которое с каждой ступенью становится громче, не слышно ни звука. «Когда ты говорил о том, что должен загладить вину», запыхавшись, говорю я и смотрю на него. «Не думала, что ты поведешь меня в такое очаровательное место». «Подожди», — отвечает он. «Это самый высокий дом на моей улице. В нем 8 этажей, если я правильно помню. Когда мы добираемся до 6-го, я еле дышу, но Рис просит. «Еще немножко, мы почти пришли». Я ползу дальше. Что бы он ни запланировал, надеюсь, это восхождение того стоит. На 8-м этаже я останавливаюсь перед тяжелой железной дверью. Рис проходит вперед. «Ты готова?» — спрашивает он. «Так как не знаю, что меня ожидает, мне трудно судить», — ухмыляюсь я. Но любопытство заставляет меня забыть даже об усталости. Рис толкает дверь, и я вхожу на крышу здания. Он заводит меня за угол. При виде того, что открывается моему взору, у меня пропадает дар речи. «Вау!» — ахую я. «Это одно из самых красивых зрелищ, которые я когда-либо видела. Подношу к лицу рамку из больших и указательных пальцев. Не хочу забыть это. Из подушек, одеял и деревянных поддонов Рис соорудил шезлонги. Рядом на столе, тоже из поддонов, накрытых белой скатертью, устроен буфет. Я вижу багет, сыр, салями, похожую на итальянскую, и бутылку вина. Благодаря работающим от батареек разноцветным фонарикам и гирляндам, которые висят между трубами, все залито волшебным светом. «Щелк!» — произношу я, запоминая каждую деталь. «Тебе нравится?» «Еще как!» — я улыбаюсь, глядя на него. «Это великолепно!» «Не хватает растений, но у нас есть время. Это будет наше место, Тамсин». Он обнимает меня за талию и притягивает к себе. Его мускулистые руки слегка напряжены. «Откуда у тебя все это? Как ты за такое короткое время...» «Я ошеломлена». «Совершил набег на кладовку Эми», — признается он. «Чего только люди не выбрасывают, не верится. И да, организовать это за один день было непросто». Он расплывается в улыбке. «Как ты нашел это место?» — любопытствую я. «Случайно. Я иногда бродил по окрестностям, когда не мог больше находиться дома, потому что там на меня давили стены и становилось тошно от себя самого. Однажды вечером шел, не понимая, куда иду. А когда оказался почти у твоего дома, увидел, как ты идешь по улице. Сначала подумал, что это судьба. Хотел подойти к тебе, хотел, чтобы все снова стало хорошо. Но потом испугался, что не нужен тебе после всей этой истории. Поэтому спрятался. Так и нашел ту заднюю дверь. Ты был мне нужен. Каждую секунду. Рис разрывает объятия, тянет меня за руку к шезлонгам и поднимает, чтобы усадить на один из них. Среди подушек, мягких валиков и покрывал очень уютно. «Вина?» — спрашивает он, и я киваю. Он отходит к столу, но прежде чем заняться напитками, наклоняется и включает громоздкий магнитофон. Раздается «Changes» Дэвида Боуи. Рис наполняет два бокала и возвращается ко мне, протягивает один мне и поднимает свой в тот момент, когда Боуи начинает петь. «За тебя», — говорит Рис. «Спасибо за все. Всегда пожалуйста». Мы чокаемся. Находиться здесь, наверху, невероятно. Отсюда открывается феноменальный вид. Солнце медленно опускается за горизонт и заливает город мягким фиолетовым сиянием. Рис накладывает еду на тарелки и садится ко мне. Мы укутываемся в плед и любуемся закатом. Синее небо плавно превращается в розовое, потом в сиреневое. Так чудесно сидеть здесь вместе с ним. Я прижимаюсь к Рису, чувствую его тело, мускулы под футболкой, сильную руку у меня на плече. «Я звонил Анджеле», — прерывает молчание он. «И?» — я смотрю на него, и Рис кладет кусочек сыра мне в рот. «Мы договорились о встрече. Она сказала, что хочет выслушать мою историю». «Как здорово!» — сжимаю его ладонь. «Да, правда, этим я обязан тебе. Тамсин, я никогда этого не забуду». Какое-то время мы молча сидим рядом. Рис нарушает тишину. «Расскажи, что я пропустил с Рождества?» «Даже не знаю, хватит ли одного вечера», — кивнув, говорю я. «Все-таки прошло почти 6 недель». «Знаю», — тихо отвечает он. «Но хочу узнать обо всем». «Что ж», — начинаю. «Я страдала от любви. Затем потеряла лучшего друга. Зельда почти помолвлена с парнем, которого не знает и не хочет знать. У меня на пороге внезапно объявился бывший, и я разорвала отношения с родителями». Рис смотрит на меня округлившимися глазами. «Кажется, мне нужно больше времени, чтобы понять, что ты сейчас сказала. Можешь повторить все по порядку?» Он ставит тарелку на пол рядом с нами и поудобнее устраивается на подушках и покрывалах. Я делаю то же самое и рассказываю ему обо всем. «Знаешь что? Думаю, я познакомился с Домиником», — произносит Рис. «Говоришь, это было вчера?» «В кафе весь день просидел один заносчивый тип, он кого-то ждал. Расспрашивал меня про этот район, хотел узнать, безопасно ли тут». Я описываю Доминика, и Рис кивает. «Да, это наверняка он. Какое совпадение!» «По крайней мере, от него мы избавились», — говорю я. «Теперь не должно остаться никаких сомнений, что я вычеркнула его из своей жизни». «Ты потрясающая, Тамсин! Такая сильная!» Он целует меня в правую щеку. «Решительная!» — чмокает в нос. «Умная!» Его губы касаются моей переносицы. «Уравновешенная!» А теперь над моей левой бровью. «Храбрая!» Его губы блуждают по моему лицу, пока не находят мои. У меня вырывается тихий вздох, когда он мягко приоткрывает их языком и проникает мне в рот. Наши языки неторопливо двигаются, отстраняются, изучают, поглаживают губы. Нежное вожделение превращается в страсть. Рис проводит руками по моим волосам, пальцами очерчивает мои контуры, мягко гладит шею, ключицы. Я запускаю руки ему в волосы, наслаждаюсь его теплом, вкусом, дрожащим дыханием на моей коже. Ладони Риса спускаются ниже, движения становятся требовательнее. Я задумываюсь, готова ли дать ему то, чего мы оба явно жаждем. Но в следующий момент отбрасываю все сомнения. Не хочу больше терять время. Из динамиков звучит голос Боуи, и я верю ему, когда он поет, что один день мы можем быть героями. Один день мы можем быть. И знаю, даже если бы это продлилось всего день, я с радостью прожила бы этот момент. Рис так полон желания, что и во мне пробуждает дикую страсть. У меня между ног пульсирует, когда его руки скользят мне под рубашку, и хотя у меня не хватает терпения, я приказываю себе наслаждаться каждой секундой этой прелюдии. Сдвигаю с плеч бретельки комбинезона, чтобы ему было проще добраться до моей груди. Он благодарно принимает приглашение, и, не разрывая поцелуй и не меняя его глубину, начинает мять мою грудь. Я тихо постановаю, пока его большие пальцы кружат на моих сосках. Как же соскучилась по этим прикосновениям. Хотя после заката стало прохладно, наши тела под одеялами распалены страстью. Стянув с Риса футболку, провожу ладонями по его мускулистому торсу. Как приятно ощущать его горячую кожу. Я расстегиваю ремень и запускаю пальцы ему в штаны. Твердый член пульсирует и подрагивает в ответ на мои ласки. У Риса вырывается стон, и он начинает избавляться от одежды. Нам приходится оторваться друг от друга, и несколько секунд я любуюсь им. Свет фонариков делает его черты мягкими, прекрасными, нежными. Щеки у него раскраснелись, а волосы взлохмачены. Вернувшись ко мне, он продолжает прерванный поцелуй. От обнаженного мужского тела исходит жар. Мне хочется почувствовать его кожу на своей. Рис неспешно расстегивает мою блузку. С каждой расстегнутой пуговицы его губы спускаются все ниже. От шеи к груди, вдоль живота к пупку и поясу колгот. Не в силах больше терпеть, стягиваю с ног юбку вместе с колготками. Его пальцы проникают мне в трусики и круговыми движениями массируют клитор. Мне не удается сдержать громкий стон. «Хочу почувствовать тебя внутри», — выдыхаю я ему в губы. Словно только и ждал приглашения, Рис поднимает штаны, достает из кармана презерватив и надевает. Стягивает с меня трусы и одним плавным движением ложится сверху. Я чувствую его твердый, дергающийся член у себя между ног и с готовностью их раздвигаю. Он одним толчком глубоко входит в меня. Я задыхаюсь. Меня накрывает сладостное ощущение наполненности, а потом сносит волной страсти. Мы вместе раскачиваемся вверх и вниз и позволяем желанию двигать нами. Рис ускоряет ритм, и я подстраиваюсь, заметив, как жажду кульминации. Но в тот миг, когда мне кажется, что я сейчас кончу, Рис замедляет движение, немного приподнимается и смотрит на меня. Я сбита с толку, но он говорит: «Можно мне наблюдать за тобой в этот момент?» «Хорошо», — шепчу я. Его толчки становятся медленными и глубокими. Абсолютно правильный темп, абсолютно фантастический. Чувствую, как медленно, но верно надвигается оргазм, поглощает меня, удерживает в горячем плену тянущего ощущения. «Я люблю тебя, Тамсин», — выдыхает Рис. У меня вырывается громкий стон, и я медленно открываю глаза. Он смотрит на меня. С волос Риса падает капля пота и стекает вниз по щеке. Выражение его лица прекрасно. Во взгляде отражается любовь, высшее блаженство. Он толкается в меня еще раз, затем второй, третий. Продолжая стонать, чувствую, что у меня внутри все сжимается, и я неминуемо приближаюсь к новому оргазму. Сейчас кончает и Рис. Мы вместе упиваемся моментом. Он закрывает глаза и отдается во власть ощущений, прежде чем со стоном рухнуть на меня. «Я тоже тебя люблю», — произношу, едва дыша. Мы еще долго лежим в объятиях друг друга и гладим ладонями наши обнаженные тела. Как чудесно осознавать присутствие другого человека и не сомневаться в его любви. «Знаешь, в чем настоящее безумие?» — спрашивает Рис. «Быть в разлуке с тобой невыносимо. Но и быть с тобой, и быть в тебе, будто этого никогда не бывает достаточно. Будто в мире нет ничего, через что я мог бы выразить свои чувства. Ни словами, ни поступками, ни близостью. Мою потребность в тебе невозможно утолить». «Знаю, что ты имеешь в виду», — отвечаю я, потому что со мной происходит то же самое. «Закрой глаза», — просит Рис, чувствуя, что он зачем-то тянется, затем говорит: «У тебя есть любимая глава или мне самому выбрать?» В его голосе слышна улыбка. Открыв глаза, смотрю на него. Рис целует меня в губы. У него в руках томик Винни-Пуха. У меня вырывается смешок. «Выбери ты». «Хорошо. Глава 5, в которой пятачок встречается со слонопотамом». «Моя любимая», — с улыбкой говорю я и снова закрываю глаза. Когда становится слишком холодно, мы одеваемся. Рис держит одеяло, которое я накинула на плечи, чтобы не замерзнуть. Он собирает в коробку подушки, покрывало и все то, что необходимо защитить от непогоды, а остатки нашего пира складывает в рюкзак. Потом заносит коробку в здание. Мы спускаемся вниз. Держась за руки, идем рядом в свете фонарика на мобильнике Риса. Без слов ясно, что он проведет эту ночь у меня. И многие ночи после. Ни один из нас не желает отпускать другого. Я хочу разделить с ним жизнь и знаю, что он чувствует то же самое. Со сложностями мы еще столкнемся. Я не так наивна. Но ни одна проблема не будет настолько велика, чтобы мы не смогли решить ее вместе. Эта уверенность живет в нас, пока мы не проваливаемся в сон.